Вера Руклан. Вера сидела в саду и мечтала о жизни. О том, как они с Макаром обязательно построят свой дом на берегу моря, а он будет по выходным учить детишек плавать. «Фу, Вера!» – остановила она себя. «Ты прям как деревенская дурочка. Думаешь, провел с тобой парень ночь? Значит, должен на тебе жениться? Может быть, Макар не захочет, чтобы ты стала его женой? Будь немного взрослей, веди себя достойно». В это время к ней на лавочку подсел следователь и, посмотрев по сторонам, спросил: «Дорогая Вера, я уже понял, что кулона, который вам подарил тот мужчина, давно нет. Но вот какая мысль мне сейчас пришла. Вы же девочка. Вы наверняка сфотографировались перед тем, как нести его в ломбард». Вера, покраснев до корней волос, произнесла: «Да», и стала рыться в телефоне. «Очень хорошо получились», — оценил фотку Васечкин. «Скиньте мне ее». «Да не краснеете вы так. Мне не для личного пользования, мне для дела».